Проснулся я от паровозного гудка. Где-то совсем рядом шумел на стыках рельс какой-то эшелон. Похоже, вчера я, войдя в этот лес, и не заметил, что рядом железная дорога. Ладно, учту, может пригодиться. Стояла ночь. Хорошо я так седло щекой придавил. Выспался так выспался. Так что больше на ощупь прогулялся к ручью. Лошади были тут, спали. Я проверил, привел себя в порядок и вернулся. Дальше в сухомятку подкрепился сушеными лепешками и остатками вяленого мяса, кажется, даже конским. Собрался, проверив, не оставил ли чего, и, вернувшись на дорогу, что пролегала по опушке леса, направился дальше, прочь от фронта. Это не моя война. Уйти от леса, где я провел часть дня и ночи, километров на 8 успел, когда обнаружил у небольшого городка крупную железнодорожную станцию. Даже скорее узел. А вот и шанс убраться подальше. В идеале в местную столицу. Там затеряться легче. Верхом у меня есть возможность встретиться с патрулем. И тогда кто лучше стреляет? Тут 50 на 50. И рисковать я не хотел. Уже начало светать, когда я неподалеку от окраин городка, сидя в седле, планировал свои дальнейшие шаги. А что, может и получится добраться до столицы по железной дороге. Думаю, если слух обо мне если и пошел, то вряд ли ориентировки разошлют так быстро. Да и сомневался я, что офицерам поверят. Посчитают, что с сумасшедшим общались. Пусть так и будет. Покинув седло, я осмотрел лошадей, не показалось, у одной было армейское клеймо, и продать ее не удастся. Сразу жандармов вызовут. Так что, сняв с нее все самое ценное, и звонко хлопнул по крупу, прогоняя. Кто найдет, тому повезет, или нет, тут как посмотреть, клеймо-то имеется. Дальше я снял поклажу со своего коня и все переложил по-другому. Открыл тот пустой чемодан. Он небольшой был, поэтому я достал костюм из второго и положил в него, как и запас патронов. Да и все ценное. Подумав, я сделал по-другому. Переоделся в костюм, оставив только сапоги, да часы перевесить не забыл. В общем, одежда в небольшом чемодане, туда же и портфель убрал. Вот оружие, особенно короткоствол. Я решил уложить во втором. Карабин еще нормально входил, из верхнего угла до нижнего. А вот винтовка уже нет. Длинная слишком. Но оставлять ее не хотелось. Пришлось ее разбирать. С некоторым трудом снял ствол. Вот теперь норма. Все, все мои вещи в двух чемоданах. Сам я в костюме, который был мне вполне впору. Остальное оставил тут и, подвесив чемоданы по бокам, с оружием, тяжело поднимать было. Взял коня под узды и пешком направился в город. Время раннее, что там сейчас делать? А так, пока иду, может, местный рынок заработает. Подошел как раз к открытию. На меня там особо не обратили внимания. Подумаешь, еще один беженец. Сколько их было и сколько будет? Весь город заполонен ими, так что я не выделялся. Коня удалось продать мигом. Оказалось, они в цене были. Забрались седлом и пустыми сумками. Так что, подхватив оба своих чемодана, я покинул рынок и, свистнув пролетку, как белый человек, с комфортом покатил к железнодорожному вокзалу. «Как это нет билетов?» — возмущался я у кассы. «Народу тут хватало». Так что за моей пантомимой наблюдали, кто со скукой, сколько раз такое видели, кто с интересом, а кто и со злостью. Разные взгляды и разные люди. Только желание одно — как можно быстрее убраться из этого городка. «Совсем нет», — со скукой ответил кассир. «Так мне не в обычный вагон. Понятно, что там все битком. Мне в самый лучший». У кассира тут же во взгляде появился интерес вместо скуки. Тот напружинился, с интересом меня осмотрев, особенно по серебряной цепочке, что была видна на жилетке под расстегнутым пиджаком, прошелся. «Мест нет», — — повторил тот, но уже другим тоном, типа «давай, предлагай». Все было старо, как мир. Служащий, пользуясь острым спросом на билеты, делал это, скажем так, за подарок, в том же денежном эквиваленте. «Сколько?» — тихо спросил я. 20. Даже не моргнув от удивления, судя по стенду, билет до столицы стоил 8 реалов местных денег, я спокойно достал крупную банкноту размером с платок номиналом в 20 реалов и протянул его кассиру. Почти сразу я получил билет в комфортабельный вагон. Лучше просто не было. СВ местного разлива. «Поезд через 2 часа 8 минут должен подойти по расписанию. Ваш 8-й вагон, 3-е купе. 3-е сидячее место», — сообщил кассир, глядя, как я убираю билет во внутренний карман. «Стоянка 20 минут, не опаздывайте». Тут же, схватив чужую тощую руку, я резким поворотом кисти сломал ее. Раздался всхлип, и мальчишка-попрошайка, покачиваясь, отошел от меня. Похоже на болевой шок. А было действительно больно. Как ломать конечности, что залезают в мои карманы, я знал прекрасно. Кассир, который все видел, лишь растерянно смог повторить: «Не опаздывайте». Молча кивнув, я подхватил оба чемодана, что стояли у ног, и направился на перрон. Нечего мне сидеть в душном зале вокзала. Снаружи посижу, на ветерке. Жаль, тут камеры хранения багажа нет. Приходится глаз да глаз за чемоданами держать. А поручить некому. Разный люд тут был. Я и часа просидеть не успел на одном чемодане, закинув ноги на второй, как меня приперло. Ну вот в туалет остро захотелось. Зря я того ядреного кваса у входа на вокзал выпил. Да пить хотелось. Вот тот и попросился наружу. Мочегонный оказался. Да у квасов это нормально. А с чемоданами в туалет не пойдешь. Вот я и загрустил, завертев головой. Рядом уже с полчаса сидела вполне так на вид приличная пара. Видимо, супруги. Мужчина лет 30 в костюме, и женщина, примерно тех же лет, тоже прилично одетая. Правда, багажа у них почему-то не было. Лишь большой саквояж. То, что они беженцы, как и я изображал, было видно по поведению и плохо вычищенной пыли, что покрывали их одежду. «Извините, я могу попросить вас об одолжении?» — обратился я к мужчине. «А в чем дело?» «За вещами присмотреть мне по надобности». «Конечно». Я поставил оба чемодана рядом с ними и быстрым шагом направился к туалету. Ох, какое это облегчение, когда торопишься и успеваешь. Кто знает, тот поймет. Я как раз закончил приводить себя в порядок, когда на выходе из деревянного скворечника меня пытались притиснуть трое парней. Единственное, что им удалось, загнать меня обратно в кабину туалета, из которого я только что вышел. Причем один мне был хорошо знаком. Я приметил его, когда тот по перрону гулял. Больно уж взгляд у того был профессионально оценивающий. Не людей оценивал, хотя и их тоже, а то, что у тех при себе. Оказалось, тот еще за мной наблюдал. Как я понял, а когда эта троица загоняла меня обратно в туалет, это они думали, что загоняли. Я рассмотрел чуть в стороне, как за нами наблюдал, улыбаясь, тот самый попрошайка. Рука у него была тряпками обмотана. Все ясно, настучал взрослым коллегам. Вот те и решили разобраться со мной по-свойски. И ведь работать придется тихо, а это значит ножами. В тесном пространстве и ножами. Представляю, как я буду выглядеть, когда выйду. Дракула отдыхает. Значит, ножи вытаскивать из ран нельзя, запирая их орудием убийства, не давая вытечь крови. Вот черт, холодного оружия у меня среди трофеев хватало. И я отобрал с собой самое лучшее — 3 единицы. Они при мне были. Но бросать их не хотелось, оставляя в ранах. Заменить уже нечем. К моему удивлению, в планах у парней было то же самое — тихо меня убрать. Пока третий притворял дверь за нами, двое других — попытались нанести мне удары ножами. Не знаю, по какому стечению обстоятельств, один оказался левшой, другой правшой, но главное, они стояли правильно. В общем, я просто скорректировал удары и помог им насадить друг друга. Причем корректировал удары так, чтобы те были смертельные. Эти готовы, как и планировал, ножи трогать я не стал, а просто дотянулся до третьего, что запер дверь, и как раз оборачивался, взял да и свернул ему шею. Вот и все дела. Кабина туалета и так была тесной, а тут из-за четырех парней, пусть и сухощавых, стало еще теснее. А когда трое умерли и стали сползать на грязный настил, так, кажется, я и выйти не смогу. До того было тесно. Однако ничего. Поднял на ноги подрезанного, прислонив к стенке, и обыскал. Находки интересные были, включая деньги. С утра работают. Многих обчистить успели. После этого спустил ноги воришки в отверстие и протолкнул вниз. Сначала плечи не проходили, но я руки поднял и нормально ушел, только булькнув. Потом повторил это со вторым подрезанным и отправил следом. И вот добрался до третьего. У этого даже небольшой карманный револьвер был, кроме двух ножей. С неплохим балансом, надо сказать. Все забрал, распихав или по карманам, или под пиджак за пояс, и пытался третьего отправить в отверстие, но, похоже, это уже слишком. По плечи вошел, но сколько я по нему не прыгал, так дальше запихнуть и не смог. Вот засада. Однако большей засадой стало то, что снаружи образовалась небольшая толпа. Все желали посетить туалет, а выйти я не мог. Кто зайдет следующим, тут же хай поднимет. К счастью, долго ждать не пришлось. Пока я обдумывал, что делать, как выпутаться из этой ситуации, у двух соседних кабинок одновременно отворились дверцы, и их заняли. Еще один не дождался, куда-то убежал. Так что, убедившись через щель, что все свободно, я вышел, прикрыв дверь и с усмешкой, махнув рукой попрошайке, что смотрел на меня вытаращенными глазами, направился на перрон. Там чуть в стороне была бочка с технической водой. Я там руки помыл и умылся, заодно проверив, не испачкался ли где. Все же нашел на отвороте пиджака смазанный окровавленный след, значит, травило из-под ножа. Оттер как мог, вроде незаметно стало. После чего уже вернулся к месту, где ожидал прибытия поезда. Опа! А моих соседей по ожиданию и не было на месте. Да что их? Моих чемоданов не было. Пробежавшись по перрону, в это время раздались вопли от туалетов. Ага, нашли голову, торчащую из дыры. Но я не обратил на это внимания, а стал изучать зал вокзала. Тоже пусто. Выбежав наружу, вроде боковым зрением заметил, как кто-то свернул вдали за складские пакгаузы. В тихое место решили уйти. Ну-ну. Вроде бы край бежевого платья мелькнул, как у той дамы, коей я свое имущество доверил. Не мешкая, я рванул туда. Точно они. Дамочка саквояж несла, а мужик ее оба моих чемодана. Та оборачивалась время от времени и сразу заметила меня, вскриком предупредив кавалера. Поставив чемоданы, тот быстро осмотрелся, тупичок оказался пуст и, ощерившись, достал нож. «Да я деловой из...» Что тот сказать хотел, я так и не узнал. Не дал ему договорить, метнув нож. Сложно говорить, когда 12 сантиметров стали входят в глаз, доставая до мозга. Почти сразу полетел второй нож, войдя в горло женщине. Та доставала из редикюля хромированный, кажется, даже двуствольный пистолетик. Но ей это не помогло. Осмотрел это оружие, в принципе, опасное, и сунул его за голенище правого сапога. За левым у меня нож был. Быстро обыскав тела, ножи снова трогать я не стал, опасался запачкаться. Брызнуть кровь могла. Собрал все ценное, включая их саквояж, и, нагрузившись вещами, покинув тупичок, направился обратно к вокзалу. Там служивые бегали, троих жандармов видел, еще армейский патруль был, но больше всего гражданских у туалетов толпилось. Все живо обсуждали новость о двух подростках, найденных в туалете. Ага, значит, третий утонул, и жандармы поленились его искать. Или просто еще не нашли и не подняли. А, ну точно, вон крик, что третьего нашли. На перроне я устроился в другом месте, чтобы те, с кем я просидел бок о бок, некоторое время не заинтересовались, откуда это у меня лишний саквояж взялся. Раньше не было, да и знакомый он, у других видели. А тут меня никто не знает. Так и просидел до прибытия поезда, который, обдав всех паром, стал замедляться у перрона. За оставшееся время ожидание и ту парочку убитыми нашли. Жандармы обходили вокзал, опрашивали, даже ко мне подошли, но, как и все, я никого и ничего не видел. По описанию никого не узнал. Саквояж я за чемоданами укрыл, сразу его и не рассмотреть. Попрошаек тоже больше не было, и никто из них не указывал на меня. Как испарились. Похоже, струхнули всерьез. Пока народ штурмовал обычные вагоны, я спокойно, с достоинством, как и другие, достаточно многочисленные пассажиры, прошел в свой вагон. Проводник посмотрел билет и пропустил. Все в норме. Даже помог донести чемоданы и убрал их на верхнюю багажную полку, закрепив привязными ремнями. Само купе было сидячим, три места у одной стенки, три у другой. Правда, достаточно широкие. Люди в теле тут свободно уместятся. У окна столик. На этом все. Проводник сразу ушел. Пассажиров немало ему нужно принять. Их тут вообще оказалось двое. Поэтому, устроившись на своем оплаченном месте, удобно, у столика, я смотрел в окно, наблюдая за суетой. В самом купе свободными пока оставались два места. Но я так подозреваю, что и их займут. Кстати, у той парочки, что у меня вещи увезти пытались, я нашел два билета, в общие вагоны были. У вокзала семья была, пытались уехать, деньги на билет просили, хотя одеты прилично были. Вот я им и сунул их, мне без надобности. Видели бы вы, как те обрадовались. А от благодарности я поторопился сбежать. Не люблю это дело. Да и как было мимо матери с тремя детьми пройти? Все полчаса стоянки, пока пополняли паровоз водой и дровами, ну или углем, не знаю, чем там его топят, я просидел в некотором напряжении, локтем ощущая успокаивающую твердость рукоятки револьвера. Но вот время вышло. Паровоз дал гудок, потом второй, и, тронувшись с места, играя с цепками, поезд пошел дальше, в сторону столицы этой страны.